Опасность огненной йоги заключается в том, что прикасание к ней вызывает рост огней в организме. Если этими огнями не овладеть, то тогда они овладевают человеком и устремляются по линии наименьшего сопротивления и по привычным каналам проявления. Если каналы чисты и энергии направляются вверх, высшие центры особой опасности нет. Но если в низшие, то нетрудно представить себе нежелательные следствия этого процесса. Знаете, что все человеческие страсти есть результат неправильно направленных огней, которыми человек уже не в силах управлять. Эксцессы и всевозможные извращения вызываются именно тем, что энергии микрокосма сосредоточиваются на низших центрах. Поэтому очищение сознания от всякого ссора и овладение своими огнями являются теми условиями, без которых к йоге нельзя подходить, не подвергая себя опасности. Медицина знает такие случаи пожара низших центров, заканчивающиеся либо чудовищным распутством, либо быстрой смертью. Либо человек владеет своими огнями, либо они овладевают им. Даже при полном очищении сознания не устраняется опасность возгорания центров. Без учителя невозможно практическое изучение йоги, и нужны горные условия. В отравленной атмосфере городов практическое изучение йоги невозможно. Опасность приходит и с другой стороны. Нередко случается, что человек, коснувшийся йоги, вдруг начинает сомневаться и колебаться, и даже отходит совсем. Отрыв от учителя оставляет открытыми двери для темного жильца, и тогда одержание неминуемо. Лучше совсем не подходить, нежели, подойдя, отвратиться.